Глава вторая. Близнецы Пайн. «Простите, пропустите, пожалуйста, разрешите пройти», — приговаривали мы, пробираясь сквозь толпу. «Я не знаю, что сказать», — произнес мэр. Он стоял за трибуной перед собравшимися. Рядом с ним находилась белая табличка, указывающая на яму в земле. «Капсула времени просто испарилась. Приношу свои глубочайшие извинения, уважаемые граждане». Мэр был невысоким и полноватым мужчиной. Его внешность чем-то напоминала владельца банка из моего сна. На нем был элегантный костюм с красным галстуком. «Значит, мероприятие не состоится?» — задала вопрос женщина из толпы. «Не совсем», — ответил мэр. «Эти два выдающихся гражданина помогут нам найти пропавшую капсулу времени, и мероприятие скоро возобновится». Дэнни и Энни Пайн встали рядом с мэром у трибуны. «О, нет!» — прошептала Ава. «Жители Блоковью!» — обратился Дэнни Пайн. «Мы с сестрой лучшие детективы во всем городе. Торжественно обещаем, до обеда мы отыщем пропавшую капсулу времени». «Лучшие детективы в городе — это мы», — тихо сказал Тьяго. В его голосе был слышен энтузиазм. «Господин мэр!» — неожиданно для себя заговорила я, но, начав, уже не могла остановиться. «Я и мои друзья — команда целеустремленных детективов. В школе нас называют героями. Мы все время раскрываем тайны. Мы тоже поможем вам найти капсулу». «Целеустремленные детективы! Скорее, глупые детективы!» — сказала Энни. Несколько человек в толпе позади нас засмеялись. Мои щеки покраснели. Но я точно знала, что мы с друзьями найдем пропавшую капсулу. В нашей школе уже все знали, что мы хорошие детективы. И сейчас я уверена, что сможем доказать это и жителям города. «Два детективных агентства?» — удивленно воскликнул мэр. «Ну что же, это просто чудесно. Мне нравится дружеское соперничество. Не сомневаюсь, что одна из команд быстро обнаружит капсулу». «Ага, дружеское соперничество», — произнес Дэнни с издевкой, после чего он раздраженно посмотрел на меня и моих друзей, а затем увел Энни в толпу. «Граждане!» — обратился мэр к собравшимся. «Не спешите уходить, пожалуйста. Мы с помощниками подготовили для вас печенье, кофе и молоко. Побудьте еще немного и пообщайтесь. Эти юные детективы найдут капсулу, и мероприятие вскоре продолжится». Кажется, мэр не знал, как сильно Дэнни и Энни нас недолюбливали. Он продолжал говорить о нас так, будто мы все были одной большой компанией друзей. «Нам нужно найти капсулу времени раньше близнецов Пайн», — сказала я друзьям. «С чего начнем?» — подхватил Тьяго. «Давайте соберем больше информации о капсуле времени», — предложила Ава. «Может быть, это поможет нам найти первую зацепку?» Вдалеке я заметила, что близнецы Пайн общаются с людьми в толпе. По-видимому, они пришли к той же мысли, что и Ава. И, само собой, они уже действовали. Как бы мне ни было неприятно это признавать, но близнецы Пайн были действительно очень умными. Они могли стать достойными соперниками, если бы не задирали всех в школе. «Прошу прощения, мэм», — сказала Ава, коснувшись плеча пожилой леди. «Разрешите задать вам несколько вопросов?» У дамы были короткие седые волосы и красивое жемчужное ожерелье, которое прекрасно сочеталось с ее жемчужными серьгами. «Ох, вы один из детективов. Чем могу помочь вам, дорогая?» Мы сказали ей, что хотим узнать больше о капсуле времени. «Хранились ли в капсуле времени какие-нибудь ценные вещи?» — спросил Тьяго. «Что-то такое, что могло бы привлечь внимание воришки». «Содержимое имеет свою ценность, но выражается вовсе не в деньгах», — сказала дама. «Все дело в отношении к городу». Затем она рассказала, что 2 десятилетия назад власти придумали капсулу времени в честь развития города. Каждый из городских руководителей положил в капсулу личную вещь вместе с запиской, адресованной гражданам будущего. Иными словами, для сегодняшних горожан. Для нас. Средняя школа Блоковью была выбрана случайным образом для участия в мероприятии с захоронением капсулы. Учащиеся написали послания и положили их внутрь. «Это был мой класс», — вспоминала дама, улыбаясь. «И многие из присутствующих здесь были моими учениками. Это так здорово, что благодаря капсуле времени мы снова собрались вместе. Эх, были времена! Однако обидно, что кто-то похитил капсулу». «Согласна», — сказала Ава. «Знаете ли вы, сколько людей положили вещи в капсулу 20 лет назад?» продолжил допрос Тьяго. «Да, конечно. Вот у меня есть список», — сообщила женщина. Она открыла сумочку и достала оттуда записку, написанную от руки. «Здесь я написала имена». «Разрешите сфотографировать список имен», — уточнил Тьяго. «Скорее всего, нам нужно будет побеседовать с ними». «Конечно, действуйте», — сказала дама. Она развернула записку и дала Тьяго сфотографировать ее. «Спасибо». «Пожалуйста, дорогой», — сказала дама. «Если понадобится помощь, я буду здесь». «София, Тьяго», — шепотом позвала Ава, дергая нас за рубашки. «Посмотрите-ка сюда». Она указала на соседнее здание. Камера, установленная на углу, была направлена прямо на место захоронения капсулы. «Не может быть!» — усмехнулся Тьяго. «Это будет самая короткая загадка за всю историю нашего детективного агентства!»